Еще пришлось раскошелиться на 8 золотых за мага природы, который был мне просто необходим в сельском хозяйстве. Уровень у него был всего 13-й, но я так понял, что существа с магическими навыками ценятся в этом мире гораздо больше. Звали его Тополь, как это ни странно, или система так перевела, уж не знаю точно, и он слезно попросил меня взять еще и его друга, обещая, что тот непременно будет полезен. Другом оказался дрессировщик по имени Сокол, а в комплекте с ним шла птичка, маленькая, замученная, в очень плохом состоянии, но тем не менее живая. Немного подумав, я согласился, думаю, от такого парня будет толк, как минимум, он видится мне отличным разведчиком. Так что мой карман похудел еще на 5 золотых. Дальше мы пошли в квартал, где продавали рабов мирных специальностей. Здесь я выкупил 2 гномов, плотника и кузнеца, оба продавались с семьями. Уж не знаю, как они умудрились все вместе попасть в рабство, но мы это исправим. Теперь наконец-то у меня будет кому создавать разные поделки из дерева, да и оружие тоже, ведь системного на всех не напасешься. Пока, думаю, хватит, но я планирую расширяться и дальше. Короче говоря, лишними точно не будут. Кроме гномов, меня внезапно заинтересовала одна кошка-девочка, которая разительно отличалась от своих соплеменников в самом начале рынка. Во-первых, уровень у нее был 13-й, а во-вторых, киса имела класс советник, чем и привлекла мое внимание. Оказалось, что зовут ее, как это ни удивительно, киса. Реально так, я был немного в шоке, когда услышал, видать, работорговцы не сильно заморачиваются с именами, и она всю свою жизнь училась всему, чему только можно. Киса прекрасно знала экономику, математику, историю и другие науки, свободно владела несколькими языками и обладала очень развитым интеллектом. Пообщавшись с продавцом, я решил купить ее, будет личной помощницей. Думаю, такой умной девушке можно делегировать многие полномочия, да и чего уж греха таить, мне, как заядлому любителю фэнтези, очень хотелось видеть рядом с собой красивую кошка-девочку. А тут нашелся компромисс. Не только красивая, но и чрезвычайно умная. Разве я мог упустить такой шанс? Киса обошлась мне в целых 9 золотых, даже дороже мага. Но как объяснила Сера, это нормальная цена, ведь в обучение подобных разумных вкладывают довольно приличные деньги и кучу времени. Их специально готовят для работы во дворцах лордов или в личные гаремы различных правителей. После всего этого, деньги у меня практически закончились, но я решил все же посетить последнюю секцию базара. Там продавали различных пойманных монстров, животных и прочих неразумных. Серу вместе с кисой и гномами я отправил в место сбора и велел не возвращаться больше. Я даже и не думал, что куплю там кого-то, но посмотреть было интересно. Так и оказалось. Здесь была представлена целая куча разного зверья, от мелких кроликов и кошек до здоровенных носорогоподобных, уж не знаю, как их изловили местные, но мне они были без надобности. Немного побродив по рынку среди клеток, я уже думал заканчивать на сегодня, ведь дело шло уже к вечеру, как вдруг мой взгляд зацепился за витрину с вывеской «Яйца дракона по 1 золотому». Надо же, как дешево стоят в наше время драконы. Очень похоже на разводилово, но я все же решил подойти и посмотреть. На прилавке лежали десятки крупных яиц, большая часть из которых при проверке оценкой оказались крашенными камнями, но каково же было мое удивление, когда среди этого хлама я увидел яйцо дракона, подвид неизвестен, уровень 1, и таких было аж 2. Я буквально сразу же отдал 2 золотых улыбчивому продавцу, который, казалось, обрадовался, что развел очередного простачка, взял яйца и по-быстрому ретировался подальше, пока тот не одумался. На этом наши дела на рынке были закончены, и я собрался уже выдвигаться к месту сбора, как вдруг мое новое чувство опасности дало о себе знать. Я мгновенно подрубил ускорение и ушел в сторону, а в то место, где я только что стоял, прилетела стрела. Вот он, господа стражники, я же говорил, что узнал его. Тот самый продавец, у которого я купил эльфиек, привел с собой толпу гвардейцев по мою душу. Ну конечно, разве может все так легко пройти? Брикс, готовься, придется сражаться. По возможности следуй за мной, нам нужно в точку сбора, но никак нельзя привести этих с собой. Глава 4. Вот уж не думал, что стража решится напасть на меня прямо посреди рынка. Если честно, я вообще надеялся, что они не успеют так быстро сориентироваться и среагировать, но, как всегда, нашлась гнида, которая меня сдала. А я ведь ему выручку сделал, вот скотина. Самое забавное, что задерживать меня, тем более с боем, вообще-то ни за что. Я ничего не нарушал, даже ассасинов, которые меня преследовали, пощадил, но лорд приказал, и плевать ему на закон, а стражники сразу же побежали выполнять. Теперь уж точно все понятно о правителе этого города. Я постараюсь отплатить ему той же монетой, если с новыми союзниками все срастется, то, думаю, ждать Драгомиру придется недолго. Но это позже, а пока нужно завершить план. Вопрос только в том, как быть с этими стражниками. Попытаться никого не покалечить, а какой теперь в этом смысл? Они все равно уже вышли на открытое вооруженное противостояние, как с преступником, так что можно и оправдать такое достойное звание. Ладно, посмотрим по обстоятельствам. Всего по мою душу пришло около 15 воинов, уровни у них не то, чтобы большие, посмотрим, как они покажут себя в бою. Такая информация должна будет пригодиться в будущем противостоянии. Пока я размышлял о своем положении, мой новый титан уже начал действовать. Я наблюдал, как он принял боевую стойку, его кулаки засветились, а по телу прошла волна какой-то энергии, заметной даже невооруженному глазу. Миг, и Брикс в стремительном движении перехватывает два копья, летящих в мою сторону, и запускает их обратно. Практически одновременно с этим он совершает невероятный прыжок, закручивается в воздухе и летит на скопление врагов. Круто. Не ожидал такой скорости от столь большого по размерам парня. Видимо, класс монаха дает ему такие возможности. Вообще, эта картина напомнила мне старые китайские боевики, где все летали и дрались прямо в воздухе. Короче, смотрелось это эпично. Синекожий влетает в толпу стражников, как шар для боулинга в кегли, и начинает месить устоявших на месте врагов голыми руками. Тут уже включаюсь и я. Врубаю ускорение, напитываю кулаки молнией и начинаю быструю пробежку по одиночным целям. Меч решаю не использовать, стараясь все же убить как можно меньше людей. Ранок временно превращается в поле боя, и все местные продавцы спешат посмотреть представление. Звучат подбадривающие возгласы, кто-то болеет за стражу, а кто-то за нас, причем последних явно больше. Вырубая уже третьего по счету стражника, я замечаю вдалеке того самого стукача, который навел на меня местных блюстителей порядка. Вот ты и попался, говнюк, тебя я точно так просто не отпущу. Рывок, и я уже держу за шею это орущее тело. Кажется, штаны у него уже намокли. Не убивай, пожалуйста, не надо. Я ничего не сделал, я хочу жить. Верещит этот кусок дерьма. Зачем ты привел их ко мне? Разве наша сделка не была тебе выгодна? Мне становится интересно, что двигало этим придурком, когда он побежал доносить на меня. Награда. Я хотел заработать еще. Я не знал. Простите, я больше никогда. Ну как обычно, жажда наживы, даже руки пачкать об это не хочется, но наказать надо. А какое наказание будет лучше всего для того, кто так любит деньги? Правильно, финансовые. Возвращая 16 золотых, это будет плата за моральный ущерб, и так уж и быть, оставлю тебя в живых. Я легонько тряхнул его в воздухе. За свои поступки надо отвечать. Но я, он испуганно затыкался, но отдавать деньги не спешил, а я достал меч и показательно замахнулся. Ладно, вот деньги, только отпусти. 16 золотых вернулись в мой карман. Дрожащее тело в мокрых штанах я откинул в сторону и поспешил продолжить сражение. Как говорится, жадность фраера сгубила. Будет ему уроком, кого можно использовать, а кого лучше не стоит. Пока я отыгрывал коллектора, Брикс уже успел вырубить и раскидать человек 10 охранников, оставшиеся же просто пустились в бегство. Тоже мне, воины называется, позорище. Похоже, местные командиры их вообще не тренируют. Странно, что по мою душу пришли только они, видимо, недооценили и решили выслужиться перед лордом, это оказалось мне очень даже на руку. Молодец, Брикс, красиво ты их. Я поспешил похвалить напарника. Спасибо, хозяин, но это ерунда, а таких слабаков даже стыдно руки марать, ответил довольный здоровяк. Тогда уходим, пока подкрепление не пришло, нельзя привести их в место сбора, а то у наших союзников могут возникнуть проблемы. Я констатировал факт, и мы поспешили ретироваться. Путь до точки сбора был не самым длинным, но и не слишком коротким, минут 8 бега. Я мог бы преодолеть его гораздо быстрее, но вот мой союзник такой скоростью не владел, так что пришлось придерживаться его темпа. Где-то на середине пути я почувствовал хвост. Это были те же ассасины, что преследовали меня в первый день. Они держались в стороне, но я краем глаза заметил смазанные движения между соседними домами. Видимо, ребятки хотели отследить нашу конечную точку, не выдавая себя, но обойдутся, мне лишние глаза точно не нужны. Здоровяку-монаху я приказал продолжать бег, а сам применил призрачный шаг и немного отклонился от маршрута. Возник аккурат за спинами тройки скрытников, они начали что-то подозревать, но среагировать не успели. Лоза обвила ноги каждого из них, и они с грохотом рухнули мордами в асфальт. Для верности я решил вырубить их разрядом молнии, чтобы быстро в себя не пришли. Дело было сделано, и я поспешил догонять Титана. Удалился он не слишком далеко, так что нагнал я Синекожего быстро. «Все в порядке, хозяин?» – тут же спросил здоровяк. «Да, все отлично», – вырубил бедолаг, «не должны нас побеспокоить, но на всякий случай нужно ускориться». Стоило мне это сказать, как Брикс втопил на полную. Буквально через 4 минуты мы уже были на месте. Здание, в котором союзники собрали всех купленных рабов, представляло из себя какой-то старый заброшенный ангар, абсолютно ничем не примечательный. Зайдя внутрь, я увидел целую гамму чувств на лицах присутствовавших. От заинтересованности и надежды, до страха и непонимания. «Все нормально?» – спросил Зерос, который контролировал тут все лично. «Да, спасибо, были небольшие проблемы со стражей». А потом еще несколько скрытников сели на хвост, но мы справились, я пересказал ему вкратце последние события. Вы следить не должны, но будьте готовы к тому, что теперь могут начаться облавы в ваш район. О, по этому поводу не переживай, пусть только сунутся, коварная улыбка расползлась по лицу качка. Трущобы наши, и мои люди знают здесь каждую лазейку, это будет даже весело. Ну хорошо, если так, по факту, это уже не мои проблемы. Так что не будем отвлекаться. Давайте начинать. Нельзя, чтобы кто-то из врагов увидел мой портал. По моему приказу люди Зероса привлекли внимание всех рабов, и я толкнул небольшую разъяснительную речь. Всем привет, меня зовут Роман, и сейчас мы с вами переместимся ко мне в поселение. Я решил пока только дать инструкции, а все подробности обсудим уже на месте. На все про все у нас будет ровно минута. Вам нужно выстроиться в очередь, и как только откроется портал, сразу же проходить в него, не мешкая. Необходимо, чтобы успели все. Простите, хозяин, но я никогда не была в порталах. Киса робко подняла руку и опустила глаза. Это не опасно? Нет, вы просто зайдете здесь, а выйдете уже в новой надежде, даже и не заметите особых изменений. Доверьтесь мне, пожалуйста. Я окинул взглядом присутствующих, пытаясь понять их настрой. Давайте, начинайте выстраиваться. Первыми пойдут гражданские, дальше по желанию, и помните, нельзя медлить ни в коем случае. Я пойду последним. Когда выйдете на той стороне, ничего не делайте, просто оставайтесь на месте и дождитесь меня. Мои люди в деревне ничего толком не знают, но если не увидят угрозы, делать что-либо не станут. Хозяин, позволь мне стать замыкающим, монах решил вставить свое слово. Нет, здоровяк, последним иду я, это не обсуждается. Я изобразил останавливающий жест. Если что-то пойдет не так, то я должен остаться здесь, чтобы обеспечить вторую попытку. Бриксу ничего не оставалось, кроме как согласиться, так что он немного подулся, но промолчал, лишь кивнув в ответ. Все рабы выстроились в цепочку, и я приготовился колдовать заклинание возврата. Как только Зерос закончил обратный отсчет, я использовал навык и буквально заорал. Погнали. Даша сидела на лужайке внутри купола и просто смотрела на горизонт. Рядом дрых здоровенный тигр, который почему-то привязался именно к ней, пока отсутствует его хозяин. Скоро охотники вернутся, и пора готовить ужин, но настроение у девушки от чего-то не было совершено. Пока Рома был рядом, она и не заметила, как сильно привыкла к нему, воспринимая его компанию, как должное. А сейчас, когда его нет уже несколько дней, у Даши началось какое-то подобие депрессии. Рядом с Романом она не успевала грустить и думать о плохом, потому что было некогда, постоянно приходилось что-то делать, а теперь большинство ее дел взял на себя новый паренек по имени Сережа. Она даже и не особо сопротивлялась, передавая ему дела, ведь, как оказалось, хотела девушка не этого. Поначалу она думала, что ей нравится заниматься экономикой поселения, но выяснилось, что нравилось ей это, только пока он был рядом, а сейчас же, Даша не знала, куда себя деть в ожидании возвращения своего героя. Она даже с сестрой не могла нормально пообщаться, чтобы рассказать о своих чувствах, обсудить все, как раньше. Света как будто слетела с катушек в последнее время, из-за мученной жизнью домохозяйки. Она превратилась в настоящую валькирию, которая только и делает, что сражается с монстрами. Сестра даже внешне изменилась, причем довольно сильно. Она вытянулась, похорошела, помолодела, и теперь Даша порой ее совершенно не узнавала. Непонятно, хорошо это или плохо, скорее первое, но Даше не хватало общения с сестрой. С другими обитателями деревни у нее отношения тоже не особо заладились. Нет, все относились к ней дружелюбно, как и к остальным. Но близко она ни с кем не сошлась. Недавно в поселении появилась ее ровесница, Анна, но и с ней не задалось, какой-то она казалась Даше высокомерной и слишком привередливой. А вот ее мать, Нина Петровна, очень даже пришлась по душе. По сути, больше всего сейчас девушка общалась именно с ней и с иномерянкой Люси, помогая им готовить, но все это не то. Она ждала именно его возвращения, каждый день глядя на линию горизонта. Без Ромы все здесь казалось Даше блеклым и безликим. И вот сейчас, когда она в очередной раз тяжело вздохнула и собралась идти на кухню, готовить ужин на всех, внезапно, прямо рядом с тем местом, где они отдыхали с Лео, вспыхнула яркая точка, которая стала разрастаться до размеров около 2 метров в диаметре. Тигр мгновенно вскочил и начал рычать, приняв боевую стойку. Даша же немного растерялась и не успела прийти в себя, как портал окончательно раскрылся и из него начали вылетать люди. Ну как люди, почти. Девушка стояла и смотрела на это представление с раскрытым ртом. Первым из светящегося вертикального круга кубарем вылетела красивая девушка в вызывающем наряде с кошачьим хвостиком и ушками. Первой мыслью Даши неосознанно стала ревность, но она быстро взяла себя в руки и сосредоточилась на происходящем. Следом за кошка-девочкой из портала начали выпрыгивать какие-то коротышки, так похожие на гномов из сказок и фильмов. Следом за ними выбежала толпа каких-то гигантских ящериц и сразу же образовала полукруг вокруг портала, закрывая собой прибывающих. Лео хотел было кинуться в атаку, но Даша придержала его, благо, тигр немного ее слушался, что-то подсказывало ей, что это не враги, слишком уж они разношерстные и странные. Похоже, Рома вернулся, и далеко не один, только где же он сам? После ящеров начали выходить молодые и худущие девушки с заостренными ушами. Неужели эльфы настоящие? Но почему они такие изможденные? Вопросы крутились в голове у Даши, но ответов пока не было. Следом за ходячими вешалками выпрыгнули 2 красивых эльфийки. Светлая и темная, вот они уже были похожи на то, какими девушка с земли их всегда себе представляла. Ревность опять невольно кольнула Дашу. Да что же это такое? Она что, теперь будет так реагировать на каждую встречную? Нет, с этим нужно что-то делать, это ненормально, неправильно, в конце концов, Роман ничего ей не обещал. Представление на этом не закончилось, и из портала продолжили появляться еще существа. После эльфиек вышли 2 человека, один из которых держал на руках раненую птицу, а следом за ними выпрыгнули 3 странных людей, а нет, стоило им оказаться в деревне, как они тут же начали превращаться в огромных волков. Надо же, оборотни, кого только не встретишь в этом странном мире. За оборотнями выпрыгнул тот, от кого Даша чуть не уронила челюсть на землю. Огромный великан с синеватой кожей и 6 руками. Он не стал далеко отходить, а остался стоять у самого светящегося круга, ожидая кого-то. Портал начал потихоньку закрываться, постепенно уменьшаясь в размерах, и у Даши кольнуло сердце. Где же он? Неужели перекинул сюда всю эту толпу, а сам остался где-то там? Но как же так, что им теперь делать со всеми этими существами? Но нет, обошлось, в самый последний миг из светящегося пространства пулей выстрелил последний персонаж, сделав перекат по травке, и ловко приземлился на ноги. Даша не смогла сдержать радостную улыбку. Он вернулся, ну наконец-то. Она бросилась навстречу Роме, но ее не пропустили ящеры, яростно зашипев на девушку. «Отставить, земноводные!» — услышала она родной голос, свои. Ящеры пропустили Дашу, и она счастливо впорхнула в объятия любимого и разревелась. «Вот ведь позорище!» «Ну, ну, все в порядке, я вернулся!» Роман нежно погладил девушку по голове. «Зови всех, встречайте пополнение!» «Фух, успели!» «Стоило мне показаться в родной деревне, как тут же в меня влетел красивый комочек из СЛЗ, радости и счастья!» А следом еще один белополосатый, но уже не такой приятный и нежный, который повалил меня на землю и начал облизывать. Новенькие, было, запаниковали, увидев Лео, но поняв, что он не нападает, а радуется моему возвращению, подуспокоились. На площади, которую я специально оставил свободной от застройки, чтобы проводить всякие собрания, в это время оказались только Даша с Тигром, но пока народ активно выстреливал из портала, на улицу повыходили и остальные обитатели деревни, кроме охотников, которые сейчас отсутствовали. Я приказал бывшим рабам расслабиться, сообщил, что теперь все в безопасности, и это их новое место жительства. Они могут располагаться, чувствовать себя, как дома, точнее, теперь это место и есть их новый дом, если они захотят остаться, конечно. Система, сними со всех ошейники. Я попросил помощницу, и она исполнила просьбу. Новоприбывшие не поверили своему счастью, стали ощупывать шеи, проверяя, не показалось ли им. Некоторые даже заплакали от радости. Лишь только Брикс как-то разочарованно помотал головой, вот же странный тип. Как я и обещал, вы все свободны. Я поднялся на импровизированную сцену, которую еще не успели доделать до конца. Вы можете остаться здесь и жить вместе с остальными в качестве полноценных граждан. Если кто-то захочет уйти, я вас не держу насильно, но учтите, что вокруг злой лес, там будет тяжело выжить. Некоторые осуждающие покачали головами, как бы спрашивая, мол, что это за выбор без выбора такой. Не переживайте, если захотите уйти, то через некоторое время я смогу переправить вас обратно в Пурс, нужно только немного подождать, а пока осваивайтесь, присматривайтесь, вы больше не рабы, теперь вы наши гости, пока. Когда будете готовы принести клятвы верности, станете полноправными гражданами. Для того, чтобы сделать выбор, я даю вам 2 дня. Мы готовы служить вам, хозяин, клянемся, первым неожиданно взял слово один из ящеролюдов. Мы не знаем другой жизни, кроме службы хозяину, и вы кажетесь нам достойным. Хорошо, принимается, добро пожаловать. Я оценил жест этих ребят. Я тоже клянусь в верности, произнес синий здоровяк. Я ждал тебя 10 лет, и теперь буду следовать за тобой всегда, хозя-босс. Отлично, рад это слышать, Брикс. Ты уже успел проявить себя в бою, такой сильный и верный товарищ мне очень нужен. Я поспешил пожать одну из рук гиганта. Я тоже клянусь, господин, пролепетала Киса, для меня большая честь служить вам. Приятно слышать, ты уверена? Я пристально посмотрел в глаза кошка-девочки, и она решительно кивнула. Остальные пока решили не торопиться. Гномам было любопытно, эльфы всего опасались, какие-то они совсем уж дикие. Маг природы и дрессировщик не выражали вообще никаких эмоций, кроме беспокойства за несчастную птицу. Удивили оборотни. «Сразись со мной в частном поединке», — человек взял слово, видимо, самый старший из них. «Стая не может следовать за слабым вожаком. Если победишь меня, то мы принесем клятвы». «Хорошо, прямо сейчас? Ну а почему бы и нет? Пусть бой будет показательным, пока все еще не разошлись. Ну а чего тянуть?» «Я, острый коготь, готов к битве за звание альфы». Последние слова он уже прорычал, так как начал превращение. «Ну готов, так готов, я попросил всех разойтись в стороны, чтобы предоставить нам пространство. Оборотни сильные и выносливы, но не думаю, что у меня могут возникнуть какие-то проблемы, слишком уж хороши мои навыки. Ладно, пожалуй, стоит быстренько закончить, а то уже поужинать хочется». Я ведь сегодня абсолютно ничего не ел со всей этой беготны краткое. Я напитал кулаки молнией и приготовился к бою. Волк бросился на меня с внушительной скоростью, но я подрубил ускорение и ушел в сторону, попутно перехватывая его рукой за заднюю лапу и запустив его тушу в полет. Он перевернулся в воздухе и приземлился на 4 лапы, словно не волк, а кошка. Далее я решил заканчивать, и включив ускорение, рванул к нему. Он на долю секунды растерялся, но успел взять себя в лапы, и смог даже увернуться от первого удара, но я останавливаться не собирался. Устроив противнику шквал атак, я не дал ему совершенно никакого пространства для маневра. Он пытался блокировать и, надо сказать, достойно принимал удары, пока я не усилил очередной из них. Этого хватило, чтобы сбить волка с ног. Я решил угостить его еще и легким разрядом, чтобы наверняка. Этого оказалось достаточно, чтобы он поджал лапы и опустил голову. Поединок был закончен. «Племя волков признает тебя своим вожаком, Роман», констатировал принявший человеческое обличие коготь, «клянемся в верности». «Клянемся». Поддержали бывшего вожака остальные двое. Ну и отлично, добро пожаловать в стаю. Других не обижать, заботиться о сородичах. Поняли меня? Да, вождь, рассчитывай на нас, мы не подведем. Замечательно, повторюсь, остальным даю 2 дня на принятие решения. Ну а сейчас давайте ребята покажут вам здесь все, пока готовится ужин. Ну а мне нужно принять ванну и немного отдохнуть. Я вдруг вспомнил про дрессировщика с птицей. Сокол, видишь вон ту девочку? Она травница, отнеси ей свою птицу, должна помочь. Я быстро ввел в курс дела жителей деревни, а сам отправился в дом. Дашка хотела было увязаться за мной, но я попросил ее помочь новеньким с адаптацией. Это сейчас необходимо в первую очередь. Что значит упустили? Лорд Драгомир лютовал. Как целый взвод стражей мог не захватить одного парня небольшого уровня? Вы издеваетесь? Простите, ваша светлость, но есть мнение, что он сумел как-то занизить свой уровень. Капитан городской стражи пытался найти хоть какое-то оправдание своему провалу. К тому же, он явно располагает куда большим количеством навыков, чем мы думали. Чего только стоит возможность исчезать. Он как-то смог вычислить и обезвредить группу элитных ассасинов, при этом не убив. Да и без того понятно, что он не так прост. Это же герой, хоть пока и в самом начале своего пути. Драгомир стукнул кулаком по столу, но мне плевать, я хочу, чтобы он сидел вот в этом кресле, напротив меня, и как можно быстрее. Ваша светлость, он скрылся в трущобах, мои люди боятся туда соваться, командир виновато опустил взгляд. Ты себя слышишь вообще? Граф подошел вплотную к лицу подчиненного, отчего тот даже немного побледнел. Городская стража боится какой-то горстки бандитов, но это же их территория, обычно мы туда не суемся. Промямлил капитан, я тебе еще раз говорю, и лучше бы тебе меня услышать. Мне плевать, как вы это сделаете, хоть перебейте все трущобы, но этот мужик должен быть у меня в ближайшее время, слишком многое стоит на кону. Граф немного успокоился, отпив вина из бокала. Все, свободен, все силы, включая мой личный отряд, в твоем распоряжении. И не дай бог тебе вернуться с пустыми руками, мало тебе не покажется, я обещаю. Глава 5. Наконец-то я помылся под нормальным душем и сходил в человеческий туалет. Как же хорошо, а то в этой гостинице я как-то побрезговал принимать ванну, не вызывала она доверия от слова совсем. Хотел сначала проконтролировать процесс знакомства новичков с деревней лично, но потом решил, что пусть уж лучше сами как-нибудь, без меня. А то, если я стану вообще все контролировать, то меня так надолго не хватит, нужно и отдыхать иногда. Есть хотелось. Так что я переоделся и вышел из комнаты, а за дверью обнаружил стоящего Брикса. «Ты чего тут делаешь, здоровяк?» «Не ожидал я такой встречи». «Охраняю, босс», — без задней мысли ответил он. «И от кого?» «Я не нашел, что ему еще ответить. Ну мало ли, моя обязанность, как телохранителя, постоянно находиться рядом и оберегать тебя от возможной опасности. Понятно, он уже и должность себе определил. Странный мужик, конечно». «Дружище, внутри деревни меня охранять не нужно, здесь все сделано так, что даже если кто-то и захочет причинить мне вред, что вряд ли, то просто не сможет». Я попытался втолковать ему прописные истины, не хватало мне еще, чтобы этот охранник отпугивал от меня других жителей. «Так что шел бы ты ко всем, знакомиться, еду готовить и так далее. Ты уверен, босс, я должен проследить?» Синекожий попытался что-то объяснить, но я его прервал. «Уверен, это моя деревня, все здесь на волшебных клятвах и договорах, поверь, тут я в полной безопасности». «Ну хорошо, а что мне тогда делать?» Он растерянно заозирался по сторонам. «А я откуда знаю? Делай, что хочешь, осмотри окрестности, выбери себе комнату или домик, поешь, в конце концов, что я тебя таким элементарным вещам учить буду. Чувствую, с ним будет сложно. Что хочу? Я хочу охранять». Я хлопнул себя рукой по лицу. «Еще раз говорю, на территории деревни это не нужно». Я покачал головой. «Ладно, хочешь приказ? Тогда приказываю тебе социализироваться в обществе». «Есть, социализироваться». Он развернулся и побежал вниз. «Да уж, тяжелый случай, ну ничего, перевоспитаем, надеюсь». Я вышел на балкон, чтобы посмотреть, как там идут дела у людей, и увидел, что девчонки вытащили посуду на улицу, развели костер, и уже вовсю что-то на нем варит в огромном казане. Рядом Люси шинкует овощи со скоростью мельницы, а Пол насаживает мясо на шампуры. Значит, где-то полчасика до ужина еще есть. Надо бы найти Серегу, спросить, как у него тут дела, разобрался ли парень за время моего отсутствия с насущными проблемами. И так ли он хорош, как говорил Антон. Сергей нашелся в холле главного здания, где, по всей видимости, ждал меня. «Добрый вечер, Роман, я подготовил отчеты по твоему заданию, разреши продемонстрировать и ввести в курс дела». Парень достал увесистую папку, и мы сели за стол, дабы обсудить его изыскания. «Давай, рассказывай, что придумал, что проанализировал». Я пододвинул папку к себе и начал листать. Для начала я провел инвентаризацию складов и терминала, начал вводить меня в курс дела Серега, результаты на пятой странице. Могу лишь сказать, что запасов продовольствия у нас хватит надолго, особенно с учетом того, что мы производим сами. Завтра я открою портал на землю, и мы притащил еще много всего. Антон там фурами свозит все на склады, так что по этому поводу можно не сильно беспокоиться. Я откусил от бутерброда, тарелку которых кто-то заботливо оставил на столе. Даже с учетом новеньких, голод нам пока не грозит, как, думаю, и дефицит стройматериалов. Все верно. Материалов тоже в избытке, и я считаю, что нужно начинать стройку, чтобы терминал не простаивал. Я пододвинул тарелку к парню, но тот отказался. Тем более, теперь всем не хватит жилищ. Однозначно так, есть какой-нибудь план, как строить. До этого я старался располагать жилые дома немного в стороне от производственных зданий и огородов, но делал все скорее интуитивно, не по схеме. Строительное образование и опыт работы никуда не делись. Ты делал все правильно, но только в рамках небольшого поселения. Если мы хотим развиваться постоянно, то план застройки стоит немного изменить. Он взял у меня папку и перелистнул на нужную страницу. Вот, я набросал примерный вариант. Предлагаю за основу взять главное здание, в котором мы сейчас, и двигаться от него. Как я понял, имеется возможность его модернизировать, так ведь? Да, любые здания, по сути, можно перестраивать и довольно быстро. Я стал пристально рассматривать план этого молодого таланта. Так и думал, ну так вот, предлагаю это здание сделать основным, резиденцией правителя, так сказать, и от него уже плясать во все стороны. Он посмотрел на меня, ожидая ответа, а я, немного подумав, кивнул. Вот эту территорию, к северу, где сейчас огороды, я предлагаю сделать полноценной аграрной зоной, ведь чем больше у нас жителей, тем обильнее нужно засаживать грядки. Да и на продажу, как я понял, есть возможность отправлять часть товара, так, именно так, я внимательно слушал собеседника. Предлагаю развернуть сельхозугодья на севере, а по бокам построить сараи, склады и ангары, чтобы таскать туда все было ближе. Хранилищ нужно много, учитывая скорость созревания плодов, и вот эту территорию, он снова перевернул страницу, стоит оставить под эти нужды. В идеале, конечно, нужна техника, да и людей пока крайне мало. Техника будет, Антон придумал хорошую схему, так что, в скором времени, доставит, только вот работать на ней придется обучать местных с нуля. Я задумчиво почесал затылок, а людей вон тебе сколько привел, ну почти людей, но думаю, значения это не имеет. Бери, обучай, большая часть из них все равно ничего особо не умеет. Кстати, там есть одна девушка, попозже познакомлю. Зовут Киса, ее возьмешь под личное обучение, будет тебе помощницей пока, а потом я подумаю, куда ее пристроить. Она очень умная и образованная, должна быть, во всяком случае. Вот заодно мне и расскажешь, как она, хорошо. Да без проблем, шеф, Серега улыбнулся, ведь кому не понравится командовать, тем более молодой девушкой. Дальше, пруд с рыбой я советую перенести в восточную часть и увеличить, туда же и сады. Сделаем там зону отдыха с парком, рыбалкой и пляжем, отдыхать ведь все равно нужно, так ведь? Отличная идея, я посмотрю, что можно сделать в терминале, думаю, это не проблема, и почему я сам не додумался до зоны отдыха. Западную часть сделаем промышленной, там уже стоят некоторые мастерские, дальше предлагаю строить там же, ну и небольшие склады под готовые изделия можно добавить, для промежуточного хранения. Он вопросительно посмотрел на меня, и я кивнул. Ну а жилые районы построим на оставшейся территории, ее должно хватить. Хотелось бы, конечно, подумать о многоэтажной застройке, но пока такой возможности нет, как я понимаю. Правильно понимаешь, да и не будем мы строить многоэтажки в любом случае, чтобы не привлекать к себе внимание, а то, думаю, очень многих заинтересуют высотки, которые вдруг появятся посреди леса. Я представил себе эту картину. Ограничиваемся двухэтажками, но и обычные одноэтажные домики тоже строим. Не стоит забывать, что у нас здесь разные народы, и культурные особенности у всех могут быть свои. Кто-то не захочет жить в домах типовой застройки. Вот тебе задание, кстати, опроси всех вновь прибывших, где бы они хотели жить, ну и вообще, узнай побольше о быте разных рас. Хорошо, босс, сделаю, в остальном план утверждаем, спросил он с надеждой в глазах. Да, ты молодец, хорошо поработал, хвалю, я правда был приятно удивлен, видно, что он старался и работал практически без сна, потому что такую работу проделать за столь короткое время, это надо суметь. Поздравляю, Сергей, ты официально назначаешься на должность министра экономики нашего поселения. Спасибо, шеф, это большая честь для меня. Он вскочил со стула и поклонился. Вот еще что, пока мы не пользуемся никакими деньгами, но чем больше нас будет, тем сильнее они нам потребуются, сам понимаешь, наверное. Серега кивнул, так вот, поручаю тебе придумать эффективную товарно-денежную систему, чтобы все были довольны, и никого она не ущемляла. Сможешь? Думаю, да, только нужно будет время, я пока не до конца разобрался с местными реалиями, парень, кажется, немного растерялся. Время есть, не спеши, если все будет хорошо, я возьму тебя в следующий раз с собой в город, посмотришь, как у них все организовано там, а что, неплохая идея. Только сначала нужно будет разобраться с Драгомиром. Спасибо, это должно помочь, можно идти исполнять. Он взял папку под мышку и приготовился стартовать. Можно, только давай сначала все вместе поужинаем, девочки там стараются. Да и узнать всем друг друга получше не помешает. Я поспешил остановить молодого и резкого. Хорошо, тогда пойдем на улицу. Да, пошли, посмотрим, как у них там дела. Пока мы общались с Серегой, девчонки уже почти закончили с ужином. Охотники вернулись с добычей и сейчас ушли переодеваться и приводить себя в порядок. Все, кроме Кас, которая дожидалась меня. Стоило мне выйти на улицу, как она тут же бросилась мне на шею и начала верещать, рассказывая о своих приключениях в лесу и расспрашивая меня обо всем. Я обещал ей обязательно поговорить позже, ну а пока отправил к остальным, а сам решил немного понаблюдать за новенькими. Самыми общительными оказались гномы, они быстро вписались в тусовку, даже самые маленькие, и сейчас помогали сдвигать столы и таскать мебель. Эльфы пока сторонились, держась обособленно, хотя, две старших эльфийки поглядывали на всех с явным интересом, но пока не решались отходить от своих. Маг природы завис в саду, очень уж его заинтересовали неизвестные ему растения, а его друг был рад, что с птичкой все будет хорошо, и сейчас сидел довольный, баюкая пташку на руках. Оборотни и ящеры зачем-то патрулировали периметр. Видимо, никто им не сказал, что у нас здесь безопасно. Надо будет разъяснить им позже, что к чему. Брикс таскал по табуретке в каждой руке, четко выполняя задание командира. В принципе, он был очень полезен в данный момент. Киса бегала вокруг наших поваров, ей все было интересно, прямо заметно, как она внимательно следила за процессом. Мне понравился такой подход. Думаю, из нее выйдет толк, хотя пока это так себе показатель. Вскоре столы были установлены, все жители закончили свои дела и подтянулись к общей тусовке, а первая партия шашлыка была уже готова. Люся и Нина Петровна пригласили всех к столу. Народ начал активно занимать места, было заметно, как текут слюнки у бывших рабов, но они пока стеснялись садиться, уступая места старожилам. Мне выделили место во главе стола, как предводителю всего этого балагана. Я быстренько его занял и сказал эльфам, чтобы не стеснялись. Только оборотни подошли и спросили, могут ли поесть отдельно, потому что им удобнее это делать в зверином обличии, а за столом они будут смотреться не очень органично. Я разрешил и отправил их к Лео, пусть хоть тогда с полосатым вместе тусуются неподалеку. Как только все уселись по своим местам, я решил толкнуть небольшую речь. Дорогие друзья, я рад приветствовать вас всех сегодня за этим столом на нашем первом совместном ужине. Я встал со стула и взял в руки стакан с кефиром. Скажу сразу, такие посиделки мы будем устраивать не каждый день, потому что у всех свои дела, и, как правило, есть жители могут в разное время, так что не стесняйтесь, вы всегда можете брать со складов любые продукты, только предварительно записав, чтобы мы понимали, что пользуется спросом, чего нужно подвести побольше, а чего у нас переизбыток, и это можно продать. Вот так просто приходите брать, бесплатно, не выдержал белобородый гном по имени Вильба. Да, денег у нас в деревне пока нет, так что все общее, но со временем, думаю, появится какая-то система. Как только жителей станет больше, я решил сразу прояснить ситуацию. Хорошо, что он спросил, но не рассчитывайте, что вы сможете ничего не делать, а просто есть и спать. Тунеядцы нам не нужны, каждый должен приносить посильную пользу. Те, кто пока ничем не занят, вы можете завтра утром подойти к Сергею, вот он, я указал на новоиспеченного министра экономики, и озвучить свои пожелания и возможности. Он найдет вам достойное занятие. Ну а сейчас, всем приятного аппетита, налетайте. Господин, не сочтите за наглость, но для нас, гномов, это очень важный вопрос, привстал со своего места второй гном, с черной бородой, его, по-моему, зовут Гильба. А есть что выпить? Мы, гномы, без хорошего хмельного напитка чахнем, так сказать. Хорошо, что спросил, я улыбнулся, конечно есть, пиво подойдет. Потом кто-нибудь покажет вам склад с напитками, там сами посмотрите, что вам придется по вкусу, только сильно не увлекайтесь. Не хочу, чтобы у меня в деревне пьяные гномы на дорогах валялись. Все посмеялись, гномы, кажется, тоже оценили шутку, а Пол сбегал на склад и принес ящик пива. Угощайтесь, кто хочет, сегодня можно, сегодня у нас небольшой праздник, с новосельем. Я сам открыл банку и поднял ее, произнося тост. Многие последовали моему примеру, но были и те, кто не стал пить алкоголь. Ну это их выбор, никого заставлять я не собираюсь, тем более, его у нас не так уж и много, я как-то не рассчитывал на столько народа, когда делал запасы. Надо будет обязательно закупить еще. Новенькие сначала стеснялись, робко клали себе в тарелки по маленькому кусочку, но когда распробовали, глаза их загорелись, а уж когда они поняли, что перед ними стоит большущее блюдо с яйцами, то чуть в обморок не попадали. Наверное, я никогда не привыкну к такой реакции на столь простую для землян пищу. Наелись все до отвала, и настало время распределять народ по спальным местам. Эльфам и ящерам я временно выдал палатки, потому что домов на всех не хватало, но они были очень даже довольны этому, даже удивились, как мне показалось, что будут спать не на траве под открытым небом. Гномье семейство я сразу отвел в профильные мастерские, предложив им заселиться туда, ведь на втором этаже каждой из них были жилые площади. Ушлые коротышки высоко оценили качество кузницы и столярной мастерской и с радостью приняли предложение. Тополь сказал, что сам смастерит себе и другу временный дом на дереве, ему, как он выразился, хочется быть ближе к природе. Ну а почему бы и нет? Хочет, пожалуйста, мешать я не стал. Оборотни тоже сами натаскали себе какого-то сена и смастерили лежанки. Они вообще, как я понял, ребята неприхотливые, самые беспроблемные, если не считать этого их обычая, поединка за звание вожака. Но, стоило им признать меня, как ребята тут же стали шелковыми. Кису я решил временно поселить в основном здании, в комнате Антона, который пока отсутствовал, во избежание, так сказать, а то мало ли, девушка красивая, постоять за себя не умеет, лучше не искушать судьбу. Брикса тоже пришлось селить с нами, потому что он никуда уходить не собирался и уже облюбовал себе диван на кухне. Оттуда я его спровадил, потому что нечего, и он забрался в каморку, где у нас хранился хозинвентарь, сказав, что ему так удобно, мол, монахам не нужно много места, несмотря на размеры. Я понял, что спорить бесполезно, проще забить, что я, собственно, и сделал. После всей этой вечерней канители ко мне подошла эльфийка Лайза, глубоко поклонилась, сказала просто «спасибо» и быстренько удалилась к своим. Ну ладно, на здоровье, как говорится. Ну и когда все уже разошлись по домам и палаткам, меня догнала сестра Антона, Анна. «Роман, как это понимать? Вид у девушки был сердитый. Почему я должна спать рядом с какой-то кошкой? А что не так, Ань? Не вижу проблемы. Она такой же житель нашей деревни, как и ты. Я что-то не понял наезда. Что значит такой же? Я, между прочим, молодая леди, сестра твоего бизнес-партнера, а занимаюсь какой-то черновой работой, да еще и жить должна под одной крышей с какими-то полуживотными, она даже ножкой топнула, а я немного опешил. Позволь узнать, а как бы ты хотела жить, и чем заниматься? Мне кажется, я начал немного злиться, Подумать только, да к нам тут мажорку занесло. Эх, Антон, не доглядел ты за воспитанием сестры. Не знаю, она задумалась на несколько секунд, но уж точно не кашеварить для каких-то полулюдей. Я себя не на помойке нашла. Хорошо, как скажешь, завтра утром подойдешь к Полу, он выдаст тебе броню и оружие, я определю тебя в группу к Кассандре. Я даже не стал пытаться что-то ей объяснять, будешь охотницей, а кашеваров мы других найдем, думаю, желающие будут. Какое еще оружие, Аня, кажется, немного побледнела, я не хочу сражаться, я же девочка. То есть заниматься мирной работой ты не хочешь, сражаться тоже, а что хочешь? Я приподнял ее подбородок и заглянул в глаза, валяться на кровати или загорать на солнышке в саду, ну не прям уж так, но да. Почему я должна работать? Мой брат дает тебе столько денег, что на них можно месяцами кормить всю эту ораву. Она даже и не думала сдаваться, надо же. Ты права, Антон выделил немало средств для нашего поселения, и этим самым купил вам с Ниной Петровной билеты сюда. Меня начало немного потряхивать от злости на эту глупую избалованную девчонку. А ведь я мог взять вместо тебя кого-то полезного, как Серега, к примеру, но я согласился, ведь он обещал, что ты будешь паинькой и станешь приносить пользу. Скажи мне в таком случае, а почему же сам Антон сейчас не отдыхает в шезлонге с бокалом шампанского, а трудится, не покладая рук, на благо поселения и тебя в том числе? Ну, это Антон, мой брат всегда был трудоголиком, она отстаивала свою позицию уже менее уверенно. Послушай меня внимательно, девочка, я скажу это всего один раз, второго не будет. Я сдержал свой порыв развернуть ее и надавать по жопе. Это мое поселение, я в нем царь и бог. Если тебя не устраивают условия жизни здесь, то выход там, я указал пальцем в сторону барьера. Или могу тебя отправить обратно на землю, поживешь там годик в свое удовольствие. Почему годик? А потому что потом планеты не станет, и тебя, если выживешь, закинет сюда же, только уже одну. И большой вопрос, удастся ли тебе выжить, в то время, как мы будем уже процветать. Ты, наверное, не поняла, старая жизнь кончилась, ее больше нет, теперь придется выживать, и у нас здесь, уж поверь мне, очень хорошие условия. Спроси у тех же эльфов, как они жили раньше. Девушка виновато опустила взгляд, а я решил высказать все, что думаю, таз уж такой разговор зашел. Ты не смотри, что я добрый и спокойный, я такой только с теми, кто готов отдавать что-то взамен. Много я не требую, с каждого по возможности, но и просто так паразитировать на трудах других не позволю, ты меня поняла? Фух, кажется, немного успокоился, так что не нравится готовить, иди работать в огород или в коровник, можешь хоть фрукты собирать в саду, но ты должна приносить пользу обществу, иначе ты будешь просто балластом, а балласт нам здесь не нужен. И еще по поводу твоей ксенофобии, ее я тоже не потерплю, ни в каком виде, все эти существа, хоть и не люди, но во многом даже лучше и человечнее нас, так что будь добра, уважай каждого жителя деревни. Это первый и последний раз, когда у нас состоялся подобный разговор, второго раза не будет. Все, свободно. Я развернулся и зашел к себе в комнату, а опешившая девушка так и осталась стоять в коридоре, хлопая глазами. Утром я проснулся в хорошем настроении, несмотря на неприятный вечерний разговор. Спустился вниз и первым, что я там увидел, была Анна, которая, болтая с Люси, готовила завтрак. Вот что пендель животворящий делает, и куда только ушла вся спесь. Во дворе уже вовсю шла движуха. Серега вытащил стол, посадил рядом с собой кису, и они вдвоем выслушивали пожелания относительно работы для вновь прибывших, которые выстроились в очередь. Дело пошло, и это радует. Первым делом я направился к терминалу, посмотреть, как там продвигается стройка, ведь на ночь я оставлял целую цепочку заданий. Все было сделано на 2/3, так что пока ничего добавить я не мог. В итоге, позавтракал и поспешил телепортироваться на землю, посмотреть, как там дела у Антона, и начать переправлять все сюда. Думаю, там склады уже ломятся от ресурсов, учитывая, что подвозили их даже по ночам. Сегодня еще должны были приехать лаулинги для обмена, так что нужно было поспешить. Хоть Пол и заверил меня, что все уже готово, и переживать не о чем. Товарища я застал за столом, среди кучи бумаг, но вид у него был крайне задумчивый. Он сидел в наушниках и смотрел в планшет, не отрываясь. «Привет, как дела?» Я тихонько постучал его по плечу. «Я вернулся в деревню, можем работать». «Привет, Ром, рад слышать, все уже готово». Он поднялся с кресла и пожал мне руку. «Только есть кое-что, что тебе необходимо увидеть, ну мне так кажется. Слышал что-нибудь о новом энергетическом напитке под названием Морозит? Нет, тогда смотри». Он пододвинул ко мне планшет, и я не поверил своим ушам. «Привет, герой». «Да-да, именно ты. Ведь ты и есть тот самый герой, не так ли?» На экране шел рекламный ролик, в котором молодой блондин, лет 20, тыкал пальцем в камеру. Я не сомневался. Настоящему герою и горы по плечу, и моря по колено. Но даже герою нужна энергия Имана, чтобы совершать свои подвиги и спасать мир. Попробуй Морозит, герой, и он придаст тебе столько сил, чтобы совершать все новые и новые подвиги, а может даже и спасти мир, кто знает. Он задорно подмигнул в камеру и сделал глоток из банки, после чего зажмурился, и вокруг него начали бить молнии. Если ты настоящий герой, то заходи на сайт, или звони по телефону, расскажи всему миру о своих подвигах, и получай призы. Я жду тебя, герой. Я не понял, это что сейчас было? Ролик закончился, а я продолжил тупо пялиться в погасший экран. Глава 6. Это что за покемон? Ты в курсе? Я смотрел на Антона недоумевающим взглядом. Понятия не имею, но уже поручил своим людям все про него узнать. Товарищ тоже находился в растерянности. Ролик появился в сети вчера утром, и я уже заказал пару коробок этого чудо-напитка, посмотреть, что это за геройское пойло, так сказать. Они его выложили одновременно почти на всех языках. Это ты правильно сделал, я задумчиво почесал переносицу. Очень уж недвусмысленный намек в этом видео, как будто лично для меня снят. Я сел в кресло и ушел в себя. Это что же получается? Кто-то знает о другом мире и о моих способностях. Похоже на то, только, вероятно, этот кто-то не в курсе, кто я такой, он просто знает, что есть герой. И чего же он хочет, чтобы я вышел на связь? Вот таким вот дурацким способом. Надо подумать, кем вообще может быть этот человек. Какова вероятность, что он попал в наш мир и заразит так же, как и я в их? Меня привел создатель системы, но с другой стороны, Марко говорил, что такие герои появляются при каждом сопряжении. Возможно, этот создатель был всего лишь инструментом у какой-то высшей сущности. В таком случае, могла ли эта сущность, или какая-то другая, отправить какого-то человека сюда, к нам? По идее, наверное, да, только вот с какой целью? Развалить планету, устроить глобальный конфликт, или же целью являюсь конкретно я? А может, он просто хочет поговорить о чем-то? Какие еще варианты? Второй такой же человек, как и я, не исключено, только как тогда он узнал обо мне, ведь у меня такой информации нет. Вряд ли этот вариант маловероятен. Ладно, возьмет пока за основу теорию, что он пришел с той стороны, с какой целью, гадать бесполезно. Нужно попробовать все о нем выяснить, но делать это надо максимально аккуратно, чтобы не выдать себя. Что-то мне подсказывает, что встречаться с ним я пока не готов. Если я прокачивался всего несколько месяцев, то он мог делать это годами, а то и десятилетиями или сотнями лет. Кто знает, сколько в Морозе живут сильные сущности, и какой у него сейчас уровень. Сотый, пятитысячный, нет, я, пожалуй, пока точно воздержусь от такой встречи, но теперь стоит быть куда как аккуратнее. Ладно, Антох, узнайте, что сможете, об этом блондинчике и о компании-производителе, только аккуратно, чтобы на нас не вышли. Я решил пока отложить этот вопрос до тех пор, пока у нас не появится больше данных, а то чувствую, что пока мы не готовы к этой встрече. «Сделаем, не волнуйся», — кивнул мой партнер, — «как там дела на той стороне?» «Да нормально, почти 50 новых жителей привел, пока осваиваются», — я поспешил поделиться новостями. «Не все еще согласились остаться, но, думаю, сегодня-завтра созреют. Есть очень интересные товарищи, сам увидишь». «Хорошо, а как там мои поживают? А то переживаю я за них, особенно за маму». «Нина Петровна, по-моему, вписалась лучше всех, как это ни странно», я усмехнулся, «готовит еду, общается с молодежью, так что за нее не переживай». «Серега вообще юный гений, спасибо за него, я уже назначил парня министром экономики, очень способный молодой человек, я в нем не сомневался, чем-то он напоминает тебя в то время, когда мы только познакомились». Антон замолчал на пару секунд. «А как там Аня? А можно, я не буду отвечать на этот вопрос?» Я немного скривился, вспомнив наш с ней последний разговор. «Что случилось?» Антон сразу занервничал, Я ее брат, я должен знать. Да ничего, просто она, как бы лучше подобрать слово, малость избалованная. Я покрутил пальцем в воздухе, это очень мягко говоря. Все плохо, да, он тяжело вздохнул. Я надеялся, что она поумерит свой гонор в таких обстоятельствах, но, видимо, придется с ней серьезно поговорить. Не придется, я уже, может, это и не мое дело, но вчера она меня прилично так разозлила, и я был вынужден высказать ей все, что думаю о ее поведении. Не очень-то я и хотел ему рассказывать, но пришлось, раз уж спросил. Сегодня, вроде, ведет себя поскромнее, надеюсь, одумалась. Хочется верить, но ты уж на нее сильно не сердись. Без мужской руки росла девчонка. Отца давно не стало, а мне было все время некогда. Он грустно посмотрел вдаль, что-то вспомнив. Но я все равно с ней поговорю, как только закончу с делами здесь. Не думаю, что это случится скоро. Я похлопал его по плечу. Теперь нас стало сильно больше, и закупок тоже понадобится много. А, кстати, теперь у нас есть мастера-гномы, которые очень любят прибухнуть. Так что закупи побольше алкоголя. Гномы, прикольно. Антон забавно улыбнулся, уже не терпится познакомиться, а то, знаешь, так и подмывает выпить в последнее время. Понимаю, но пока рано, нам обоим нужно слишком много всего сделать, еще и этот блондинчик нарисовался, непонятно, чего от него ожидать вообще. Да уж, ладно, пошли работать что ли? Он поднялся с места и потянулся, товар сам себя не погрузит. Дальше я открыл портал, а Антон сел за руль небольшого экскаватора и стал свозить все прямо туда. На той стороне нас уже ждала куча свободных рук, которая должна была все это дело растаскивать по местам. Так мы провозились до позднего вечера, ведь закупил мой товарищ очень много всего. Луна и Лайза сидели под яблочным деревом и жевали сочные плоды, наблюдая, как их сородичи копошатся в огороде. «Что думаешь, подруга?» – спросила Луна, бережно собрав зернышки от яблока в мешочек и сложив их в карман. Честно, Лайза подняла свои большие зеленые глаза, я не знаю, что и думать. Неужели нам могло так повезти? Посмотри вокруг, это же рай. Такой природы не было даже в нашей деревне, а мы, на минуточку, эльфы. Ты только посмотри на молодняк, с каким удовольствием они копошатся в земле, а ведь еще вчера их глаза были грустными и безжизненными, а теперь вот оно как. Да уж, когда Роман сказал нам, что купит всех, да еще и отпустит, я ему не поверила. Луна вспомнила недавние события. Да и ты, я думаю, тоже, да и кто в такое поверит вообще? Всю жизнь нас преследовали, мучили, старались пленить или убить, а оказывается, вон как бывает. Думаешь, это не подстава? С опаской спросила светлая эльфийка. Не похоже на то, посмотри вокруг, нет никого несчастного и недовольного, разве что, эта странная девушка, но мне кажется, у нее просто характер такой. Луна вспомнила вечно недовольную гримасу Анны, да и относится к нам нисколько не хуже, чем к остальным. «Останемся?» — с надеждой в глазах спросила светлая. «Не вижу причин уходить, кроме того, тебе ничего не показалось необычным?» Темная поводила рукой по сторонам. «Да тут все необычное. Эти непонятные приборы вокруг, которые заметно облегчают жизнь, какие-то невероятные машины, а то, как быстро строятся дома, это вообще нормально». Лайза хлопала большими глазами в растерянности, я такого никогда не видела, а портал, через который сейчас все мужчины таскают что-то туда-сюда, не наводит ни на какие мысли. Кажется, Луна что-то поняла, а вот ее названная сестра пока еще нет. Ну, порталы я видела, да и прибыли мы сюда через один из них, так что тут не вижу ничего необычного. До Лайзы пока не дошло, что хочет сказать ей подруга. «Сестренка, разуй глаза, это необычный портал». Она подошла вплотную, наклонилась и прошептала. «Я думаю, это портал в другой мир. То есть, ты хочешь сказать, что Роман – это тот самый легендарный герой. Но я думала, что все это сказки и вымысел. Ты уверена, сестра?» Лайза, кажется, была в шоке. «Нет, но слишком уж все похоже на правду». Луна изобразила задумчивое выражение лица. «А здоровяк Брикс? Над ним же все смеялись, даже другие рабы были уверены, что он так и помрет в клетке, однако, вот он, рядом с Романом. Это что-то да значит. Невероятно», — тихо проговорила Лайза. «А что ты думаешь о самом Романе?» — спросила она, слегка покраснев. «Ну даже не знаю, я пока не уверена до конца, но предполагаю, что он хороший человек и лорд, заботится о своих людях, помогает всем, но в то же время, к когда надо, может быть достаточно жестким, это незаменимое качество для правителя. Пока Луна размышляла, она смотрела вверх, но вдруг перевела взгляд на подругу и заметила легкий румянец на ее щеках. «Да ладно, неужели ты?» «Тихо, не говори ничего», Лайза смущенно прикрыла ладошкой рот сестры. «Я пока не поняла, но он мне точно симпатичен». «Значит, решено, остаемся?» — спросила темная, но ответ уже был понятен. Этим же вечером подобные разговоры состоялись среди всех новеньких, кто еще не определился, и все они единогласно приняли решение остаться в новой надежде под предводительством героя романа. Когда мы закончили с транспортировкой закупленных на земле вещей, был уже глубокий вечер, и девчонки снова решили приготовить ужин на всех, на открытом воздухе. После трапезы ко мне подошли все, кто до этого сомневался, и принесли клятвы. Не сказать, что я был удивлен, но такое единодушие меня порадовало. Значит, людям нравится жить у нас в деревне. Я вспомнил про задание на расширение поселения, лимит по жителям был перевыполнен, но построек еще не хватало, дома достроились, а вот ремесленные здания еще только предстояло возвести. Сегодня ночью этим займусь, очень уж хочется посмотреть, что там за награды будут в сферах С ранга. С Марком мы договорились встретиться примерно через неделю, чтобы он успел наделать свитков и подготовиться. В экономическом плане пока все дела были сделаны, во всяком случае, моего участия на данный момент не требовалось, так что наконец-то появилось время покачаться. Да и команды моих охотников нужно перетасовать с учетом новых сил. Если те же ящеры довольно сбалансированы, то насчет единичных самородков я пока до конца не решил, куда их определить, по каким командам. Ладно, завтра посмотрим, утро вечера мудренее. С такими мыслями я и погрузился в теплые объятия Морфея. Утром я буквально подскочил с кровати, так как ветер был такой, что даже здания покачивались, а шум стоял, как будто над деревней завис реактивный самолет. И это все сквозь купол. Да что же там такое к нам пожаловало? Пока судорожно пытался натянуть на себя штаны, раздался такой мощный голос на весь поселок, что меня аж подкосило. «Лорд этого поселения, выходи, нужно поговорить». Честно говоря, я даже малость труханул, но деваться некуда. От меня теперь зависит жизнь многих людей, так что пришлось брать всю волю в кулак и идти на переговоры, а то, боюсь, этому существу, кем бы оно ни было, ничего не будет стоить смести всю нашу деревню вместе с защитным куполом. Первым делом я спросил у системы, кто бы это мог быть, но она молчала, как будто тоже испугалась. Надо же, ну, делать нечего. Я облачился в полный комплект снаряжения, взял в руки верный меч и вышел на улицу. Там меня уже ждали практически все жители, а самые боевые были готовы к последнему в жизни сражению. Ничего не делать, я пойду один, я отдал четкий приказ. Если что-то пойдет не так, не пытайтесь геройствовать, бегите как можно дальше и не оглядывайтесь. Многие попытались мне возразить, особенно Брикс, но я был непреклонен. Я прямо всеми фибрами души ощущал, что нам это существо не одолеть, кем бы оно ни было. Вооружившись и мысленно попрощавшись с товарищами, я шагнул за барьер, и передо мной предстал невероятных размеров дракон. Он был ростом с многоэтажку, серо-голубого цвета, а размах крыльев достигал метров 150, мне кажется. Я применил оценку, и она показала,